Не будьте тщеславны. Молодежь стремится к великому. Скорее всего, каждый из вас слышал эту фразу с самого детства. Не раз вы, наверное, сталкивались и с другим призывом «мечтайте». Вы, наверное, до боли знакомы с бесчисленными историями великих людей, которые достигли успеха благодаря своим мечтам. Даже знаменитая речь борца за права человека Мартина Лютера Кинга начинается с известных слов «У меня есть мечта». Консультант по управлению Джеймс Чемпи и профессор Гарвардского университета Нитин Нория в книге «И невозможных амбиций не бывает» подчеркивают, что именно амбиции и мечты являются двигателем успеха. Они подробно объясняют, как успешные люди добивались своего. Вдохновляющие истории про братьев Райт, Нельсона Манделу, Генри Форда и Эндрю Карнеги говорят нам о том, что эти люди рано поняли силу амбиций и не упускали возможности и действовали. Такие рассказы побуждают нас тоже строить мечты и формировать амбиции. Проснитесь. Разве достаточно лишь иметь мечты и амбиции, чтобы все исполнилось? Разве есть люди, которые совсем не мечтают? Все живут с какими-то надеждами на успех. Так почему же тех, кто действительно достигает его, так мало? Причина проста. Большинство людей строят грандиозные планы, но пренебрегают крошечными шагами, которые необходимы для их реализации. Это похоже на человека, который хочет дойти из Сеула до Пусана, но, глядя через подзорную трубу на цель, считает первые шаги из дома незначительными и не делает их. Например, предположим, что у вас есть мечта стать богатым. Многие молодые люди говорят мне что-то вроде «я хочу накопить миллиард вон за 10 лет», а некоторые, что вызывает сожаление, заявляют даже о 10 миллиардах. Но такая мечта — это не более чем общая и абстрактная цель, свойственная каждому. Вы хотите быстро разбогатеть, но между реальностью вашего текущего положения и вашей мечтой лежит пропасть, а конкретного плана для достижения цели нет. В результате вы лишь фантазируете: «Если бы у меня было несколько миллиардов, если бы у меня были такие-то способности, я бы сделал то-то, если бы я выиграл в лотерею, я бы попробовал то-то». Когда вы становитесь одержимы идеей разбогатеть, вы начинаете мечтать о быстром обогащении. В глубине души вы понимаете, что экономия — это путь к богатству, но с вашими текущими доходами даже максимальная экономия не сделает вас миллионером. Поэтому вы считаете накопления бесполезными и просто все тратите. Более того, вы можете начать жить в долг, завися от кредитных карт, обрастая долгами. В конечном счете мечта о быстром богатстве может привести вас к полному упадку. Поэтому откажитесь от неясных мечтаний и амбиций стать богатым. Не ставьте цели на 10 или даже 5 лет вперед. За это время вы просто истощите свои силы. Сосредоточьтесь на цели, которую можно достичь примерно за год, например, накопить 10 миллионов вон. Такая скромная, но конкретная цель позволит вам рассчитать, сколько вы можете откладывать из своих доходов и за какой срок. Вы сможете составить ясный план действий, который будет зависеть только от вас, а затем останется лишь следовать этому плану. Если вы будете так делать, то вскоре накопите существенную сумму, которая станет стартовым капиталом на пути к богатству. Помните, в игре по накоплению богатства выигрывает тот, кто первым увеличивает свою ценность и создает стартовый капитал. Когда у вас появится пусть и скромный капитал, то время, за которое вы его накопите, будет зависеть только от того, сколько вы будете тратить и сколько сможете отложить из своего текущего дохода. Если вы хотите накопить сумму за полгода, вам, возможно, придется откладывать почти все. Как только вы определите конкретную цель, достижимую за полгода или год, никогда, никогда, никогда не оглядывайтесь назад. Не переживайте из-за накопленной суммы. Не сравнивайте накопление с вашей мечтой и не думайте еще так далеко. Забудьте, сколько уже накоплено, и сосредоточьтесь только на том, сколько нужно отложить в следующем месяце. Это правило справедливо и для других областей. Например, если вы посмотрите на тех, кто плохо знает английский, то почти у всех учебники вначале будут исчерчены, а страницы дальше останутся почти нетронутыми. Почему так происходит? потому что, пройдя первые разделы, такие люди снова и снова возвращаются к началу. Они начинают сомневаться, а хорошо ли я запомнил материал, который изучил вчера или позавчера. Но память человека ограничена, поэтому естественно, что многое будет забываться. В результате они не продвигаются вперед и все время повторяют старый материал. Не оглядывайтесь назад. Как жена Лота, которая обернулась на Содом и Гоморру и превратилась в соляной столб. Только двигайтесь вперед. Смотрите вперед, но не пытайтесь успешно найти ослепительный солнечный свет на вершине лестницы, иначе вы, как Орфей, снова потеряете свою Эвридику. Все, что вам нужно сейчас, это понять, на какую ступеньку нужно ступить сегодня. В фильме Оливера Стоуна «Каждое воскресенье» изображена захватывающая борьба за жизнь, которую ведут игроки и тренеры профессиональной футбольной команды «Майами Шаркс». По моему мнению, это выдающаяся картина. Один из главных героев — Тони Д'Амато, опытный тренер. Его команда отчаянно пытается вырваться из серии трех поражений, но внутри коллектива царит раскол. В одной из сцен Тони произносит короткую, но невероятно вдохновляющую речь. «И в жизни, и в футболе все состоит из маленьких шагов, всего на один дюйм вперед. То, сколько усилий вы вложите в этот дюйм, определяет, выиграете вы или проиграете. Разница между победой и поражением — это всего лишь один дюйм. Мы боремся за каждый дюйм». Оставьте мечты о далеком будущем. Мечты и амбиции не являются источником успеха. Истинная движущая сила успеха — сила, с которой вы сегодня в одиночестве делаете все возможное для того, чтобы продвинуться хотя бы на один дюйм. Лучший теннисист мира Пит Сампрас на вопрос журналистов о секрете своего успеха отвечал так: «Я никогда не стремлюсь выиграть матч. Я не пытаюсь выиграть сет или даже гейм. Я просто фокусируюсь на том, чтобы выиграть одно очко». Живите так же.